Да чего мне верить, сам все увидишь. Эти твари считают себя лучше нас, уверены, что их раса доминирует, а мы – лишь отрыжка природы. Вот и поглядим, кто круче. Парочка человек с их технологиями или сраные жуки с их ордой тупых биомашин и коллективным разумом. А пафоса то, фыркнул Рика, не стычка на забытой богом планете, а прямо-таки бой века. А так и есть, заметил Хороняка, мы, считай, в равных условиях. У них даже преимущество, на их стороне эффект неожиданности был, но они его профукали. Ну, или просто не ждали, что после того, как им удалось схватить всех людей на станции, сюда явятся новые. Короче, сейчас мы на равных, ага, нас двое, а там этих тварей сотни. Это просто механизмы вроде наших дронов, только дроны железные, а у них из плоти. Больше никакой разницы. А насчет двое, так и у них один или двое мыслящих, королева или королева и стратег. Так что, как я и сказал, мы на равных. Ну посмотрим, хмыкнул Рика. Ты помнишь, что от тебя требуется? Мы ведь все расписали чуть ли не по минутам, напомнил Рика. Конечно, я все помню. Ну и отлично, тогда начнем. С этими словами Хороняка вдавил кнопку на клавиатуре. Реакторы уже закончили работу на холостом ходу. Хороняка прогнал несколько проверочных тестов, убедившись, что все в порядке. Вернее, проблемы были, и было их достаточно, как у старого реактора, так и у нового. Вот только подключать к ним весь комплекс никто не собирался. Все, что от них требовалось, работать на минимальной мощности, обеспечивая энергией сеть устройств, которые должны были стать тем самым сюрпризом для жуксов. Второй задачей реакторов было прогреть несколько помещений, и именно тепло в них должно было стать приманкой для жуксов. С этой задачей реакторы уже почти справились, в самой реакторной температура дошла уже почти до 40 градусов, в целенаправленно нагреваемых помещениях почти до 60. Но, разумеется, Рика и Хороняка этого не чувствовали. Ни холода, ни жары, ведь они были в своих скафах, и единственное, что для них поменялось, это значение температуры в специальном окошке интерактивного меню их шлемов. Ну что там, нетерпеливо бросил Рика. Он вообще был не сторонник долгого ожидания, когда от него лично ничего не зависит и основную работу делает кто-то другой, ну или когда первый шаг должен сделать противник. Зашевелились, ответил Хороняка, у которого на забрало шлема помимо основной информации выводились данные, поступающие от скафа Юджина. До этого они додумались чуть ли не в последний момент, расширяя проходы, устраняя все преграды между точкой, куда должны прийти жуксы, и их гнездом. Старатели, сами того не осознавая, устранили все препятствия, которые мешали связаться с Юджином. К сожалению, сколько его не вызывали, он не отвечал, а судя по показателям его биомонитора, он попросту находился в спячке и разбудить его могла только его же встроенная в скаф аптечка. Если оператору будет угрожать опасность, например, жуксы предпримут попытку скаф открыть, аптечка активируется, применит несколько стимуляторов, которые мгновенно разбудят Юджина. Ну а так как подобная ситуация не настала, докричаться до бороды не получалось. Зато Рика догадался запросить у его скафа данные по окружению, так что сейчас скаф Юджина был эдаким троянским конем, сливающим массу полезной информации о противнике. Рика и Хороняка выяснили, сколько противников сейчас бодрствует, сколько вообще им может противостоять, хотя тут информация была скорее теоретической, узнали конфигурацию гнезда и даже определили вероятные места нахождения представителей касты интеллектуалов, королевы и стратега. Кроме того, любые изменения, происходящие в гнезде, становились известны старателям. Например, пару минут назад Хороняка сообщил, что жуксы пробудили своего вожака, тот сейчас оценивает информацию, разрабатывает план действий. Кажется, стратег решил будить новых жуксов, заявил Хороняка, скоро полезут сюда. Ну наконец-то, облегченно выдохнул Рика, а то я уже задолбался ждать. Ничего, подождешь еще немного. Через короткое время стало понятно, что стратег отправил жуксов к реактору собирать тепло. Интересная деталь. Например, Рика не подозревал о таких умениях разумных насекомых. Их рабочие умели аккумулировать внешнее тепло, если можно сказать, собирали его, а затем доставляли в гнездо. Жаль, ассамблеи ВКС больше нет, не выдержав, заявил Рика. Эта информация наверняка бы была полезной. Что тут полезного? Хмыкнул Хороняка. Один человек способен нагреть небольшую комнату. Он словно мини-радиатор. Если это может человек, то почему не может жукс? Ну нет, не согласился Рика. Тут ведь другое. Они вбирают в себя энергию. Ну вруби подогрев шкафа, а затем вылези наружу. От тебя пар попрет. И это не то. Тело просто так остывает и... Короче, вздохнул Хороняка, не грузи мне голову. Твои открытия нахрен никому не нужны. Это да, вынужден был согласиться Рика, а жаль. Ну а мне пофиг. Так, похоже, теперь настала наша очередь. И действительно, рабочие мотались несколько раз между генератором и гнездом, и когда в последний раз донесли тепло до дома, вместо них в комплекс направились куда более крупные существа. Судя по всему, те змееподобные твари, которых Рика и Юджин перестреляли в гнезде и во время бегства. Жалко только, что далеко не всех перестреляли, как выяснилось. «Давай за лучемет», — приказал Хороняка, «а я на плазме подстрахую, и готовься врубать свои игрушки. Дождемся, пока их тут побольше соберется», — ответил Рика. Первую волну твари они выбили, едва только та появилась в отсеке. Вторая, более многочисленная, зашла с нескольких сторон, но и с ней удалось разобраться. Причем во второй были не только змееподобные, но и рабочие особи. Похоже, первая волна была просто разведчиками, вторая уже боевым отрядом, но как-то слабо. Скорее всего, жуксы прощупывали, с насколько серьезным противником придется столкнуться. А вот третья волна уже была куда более многочисленной. Лучемет в руках Рика успел нагреться, но число наступающих тварей не уменьшалось. Не помогал даже Хороняка, выкашивающий их десятками за выстрел. «Рика, врубай, сейчас», и Рика задействовал их главный козырь, сделал то, что от него требовалось. В огромном отсеке, где под стенкой, отделяющий комплекс от всей остальной планеты, стояли двое старателей, с отчаянием отстреливающихся от наступающих на них орд монстров, раздалось громкое шипение, настолько громкое, что те самые монстры, которые забили отсек практически полностью, от удивления остановились, завертели мордами. Только сейчас они заметили огромные шары, подключенные силовыми кабелями, и именно эти шары издавали страшное шипение. Как только монстры остановились на месте, старатели тоже прекратили стрелять. Все внимание присутствующих было приковано к тем самым шарам. Старатели ждали того, что последует после шипения, ну а жуксы пытались понять, чего им ждать от этих непонятных штук, или же просто сообразить, что перед ними. Ну откуда им было знать? Тварям, обитающим на поверхности планеты, как выглядит самый обычный боевой космический дрон. Первым из шаров, как ни странно, вышел из гибернации Ворчун, тяжелый дрон, ставший эдаким талисманом Луни и ее экипажа. Его и мгновенно оценил ситуацию, перевел дрон в боевой режим, при этом отметив дружественные цели, Хороняку, Рика и остальных дронов, с которыми находился в одной сети. Пульсары выстрелили из его боков, развернулись, став в положении для стрельбы, и спустя мгновение импульсы полетели в жуксов. Оружие тяжелого дрона было рассчитано на уничтожение кораблей, причем для пробития толстенной брони, так что хитин жуксов даже броней в данной ситуации считаться не мог. Импульсы летели по отсеку и едва только попадали в одного из монстров. Тот мгновенно превращался в кляксу на полу. К этому моменту очнулись и остальные дроны, как и Ворчун, расправившие свои крылья пушки, приступили к методичному геноциду жуксов. Секунда, вторая, третья, и в отсеке из живых существ остались только двое старателей. Ворчун, издав угрожающий рев, медленно поднялся над металлическим полом, поплыл в сторону прохода, из которого несколько минут назад нескончаемым потоком выливались жуксы. Остальные дроны последовали за ним. «Хаэм», усмехнулся Хороняка, «знаешь, Рика, а мне даже немного жаль жуксов». Рика лишь кивнул, он уже представил, что случится с гнездом уже через несколько минут. Глава 6. Высшая степень эволюции. Хороняка пнул один из трупов. Мерзкая скотина. Ну и кто тут теперь круче? Рика облегченно выдохнул. Я, если честно, думал, что нам конец. Да вы с бородой вечно паниковать начинаете раньше времени, покровительство заявил Хороняка, вот и сейчас психовать начал. То бегом бороду спасать спешил, то в план мой не верил, и сейчас. Ну ладно, ладно, запротестовал Рика, понял я, не прав был, не такой уж ты и бесполезный, во наглость, возмутился Хороняка, бесполезный, пойдем наших вытаскивать, перебил его Рика, дроны там уже закончили, так проверь, Рика проверил. Ворчун и остальные несколько секунд назад отчитались, что цели закончены, но они контролируют обстановку, гнездо все, можем спокойно идти, заявил он. «Ну пойдем», — кивнул Хороняка, открыв забрало и вдохнув воздух. Фуф, прохладно, и дохлыми жуксами воняет. Ммм, как давно этот запах не слышал. Кайф. Рика тоже открыл забрало и поморщился. Воняло так, будто у нерадивой хозяйки на кухне сгорело все, что только можно. Как от этого кайфовать-то можно? Значит так, меж тем заявил Хороняка, то, что дроны не видят целей, не значит, что в гнезде нет опасности. Жуксы могут затаиться, там могут быть эдакие шары, их не трогай, там кислота. Ну и вообще, смотри по сторонам. Понял, кивнул Рика. Все делаем по протоколу безопасности, заявил Хороняка, напяливая на голову ушанку. Так может, лучше в скафах, начал был Рика, но Хороняка скривился. Не будь таким малодушным, просто внимательнее и осторожнее себя веди. Они проследовали в гнездо, путь к которому был буквально завален трупами уничтоженных жуксов и пеплом. От некоторых тварей это все, что осталось. Когда спустились в гнездо, Рика удивленно огляделся. Здесь дроны тоже поработали на славу, разнесли все, что только можно. Разве что хранилище, где жуксы держали людей, не тронули. Рика проверил индикаторы зарядок на дронах. Вне космоса их аккумуляторы разряжались бы очень быстро, но Хороняка прилепил к ним гравидвижки, подключив к основным системам, так что основные свои ходовые дроны даже не включали. И тем не менее, только что завершившийся бой отобрал у них массу энергии. Впрочем, остатка должно было хватить на то, чтобы прикрыть Рика и Хороняку, пока те будут вытаскивать захваченных жуксами людей. Первым, естественно, извлекли Юджина. Как Хороняка говорил, и, собственно, Рика видел сам, Борода накачал себя всеми возможными препаратами из встроенной аптечки, благодаря чему отключился или, скорее, даже перевел свой организм в состояние, близкое к коме. Но вернуть его в нормальное состояние можно было не сложнее, следовало только отдать соответствующий приказ аптечке, что Рика и сделал. У всех троих были соответствующие допуски, так что если кто-то из команды будет ранен, любой другой сможет ему помочь, чуть ли не взяв контроль над скафом. А уж сбросить команду на аптечку вообще было плевым делом. Именно это Рика и сделал. Теперь в течение 50 минут Юджин должен был очнуться и быстро вернуться в нормальное состояние. Ну а чтобы не терять время, Рика и Хороняка отправились освобождать шахтеров. Процесс этот оказался довольно муторным. Срезать паутину, осторожно опустить на пол куколку, внутри которой был человек. Далее уже разрезать защитный слой, вкатить бедолаге, находящемуся внутри, стимулятор и повторить со следующим. Когда число спасенных перевалило за дюжину, Юджин, до этого бездвижно лежащий на земле, со стоном сел, огляделся и спросил: «Вот дерьмо, как же голова болит, сколько я тут мариновался?» «Недолго», — ответил Рика. «А что с тварями? Вы что, всех перебили?» «Да», — кивнул Рика. «Как? Ага, вижу». Юджин рассматривал одного из дронов, зависшего неподалеку и напротив него, и кто придумал на них гравидвижки нацепить? «Хороняка. Хаэм у старика котелок варит», — хмыкнул Юджин. «А ты чего не додумался?» — наехал он сходу на Рика. «Эта старая развалина смогла сообразить. А что придумал ты?» «Я вообще-то здесь, в лес Хороняка, и все слышу. А во, и трезвый», — ужаснулся Юджин. «Ну, тут ты ошибаешься. А, простите, что такое о вас подумал?» — усмехнулся Юджин и не без труда поднялся на ноги. «Рассказывайте, что тут у вас?» «Да порядок», — пожал плечами Рика. «Вот, людей уже приводим в чувство. С жуксами покончено. Гнезда больше нет. Королеву прибили, разумеется. И стратега, тут был стратег. И стратег все. Ну вообще замечательно», — расцвел Юджин. «Кажется, главную проблему решили. А потом они полезли так, что уже ничего не сделаешь. Мы толком даже стрелять не начали, настолько быстро все произошло. Держа в руках горячий чай, сидя в кают-компании вместе с тремя старателями и по совместительству своими работодателями», — рассказывал Рутгер. «А дальше что?» — спросил Хороняка. «Все дальше они начали нас хватать одного за другим», — ответил Рутгер. «Последнее, что помню, как одна из этих длинных тварей появляется рядом со мной, в мгновение ока окольцовывает меня и сдавливает так, что в глазах темнеет. Дальше уже все обрывками, вплоть до момента, пока вы нас не освободили. После того, как всех членов экспедиции техников, занимающихся установкой и запуском нового реактора, освободили из плена, Хороняка, Рика и Юджин принялись таскать запасные скафы. Всего нашлось 5 штук, так что спасенных пришлось переводить на Лун небольшими группами. И хоть было это довольно долго и муторно, за пару часов справились. Теперь уставшие, измотанные люди отдыхали, Для них организовали лежанки прямо в трюме. Хороняка поднял там температуру до комфортных 20 градусов, а Рико форсировал систему жизнеобеспечения и вентиляцию, чтобы воздух в трюме циркулировал лучше, был свежим и чистым. Но, похоже, бедолагам, чудом избежавшим участи быть превращенными в биомассу, это было до лампочки, наскоро и без аппетита перекусив, все они провалились в сон. Единственный, кому не позволили это сделать, был Рутгер. Его как старшего всей группы Юджин решил допросить, выяснив все подробности произошедшего в комплексе. Однако ничего нового старатели не услышали. Весь рассказ Рутгера лишь подтвердил предположения, выдвинутые Хоронякой и Юджином ранее. И чтобы не пытать человека, который перенес множество всего за последние дни, было решено его отпустить. Для него Юджин даже соизволил каюту выделить, дойдя до которой и упав на койку, Рутгер практически сразу отключился. Когда старатели остались втроем, Юджин тяжело вздохнул. Похоже, после таких приключений придется искать новую группу для нашего добывающего комплекса. Эти бедолаги ни за что тут не захотят оставаться. Но мы же перебили жуксов. Искренне удивился Рико. Ну, попробую им это доказать, хмыкнул Хороняка. Если честно, я бы на их месте тоже смылся. Ну нахер, а вдруг где-то есть еще одно гнездо? К удивлению всех троих старателей, никто из членов экспедиции не начал требовать увести их отсюда. Люди, конечно же, были недовольны, на общем собрании, которое организовал Юджин, в один голос требовали обеспечить должный уровень безопасности, ну или хотя бы оставить один из дронов, которыми Рико и Хороняка зачистили гнездо, но ни один не хотел улетать. Юджин быстро смекнул, что их держит. Контракты, которые предложили Рутгеру и его людям, подразумевали такую сумму выплат, что в здравом уме от них никто бы не отказался, даже учитывая риски. Конечно, многие опасались, что у жуксов на планете было не одно гнездо, как Юджин и предположил, однако убегать они не хотели. Беспокоились только о том, чтобы жуксы больше не смогли так нагло и легко проникнуть в комплекс, застав людей врасплох. В конце концов старатели были вынуждены согласиться на выдвинутые работниками условия. Даже один переделанный Хоронякой дрон мог стать серьезным защитником для работников в случае, если действительно на планете обнаружатся еще жуксы. И как только шахтеры поняли, что их требования услышаны и работодатели готовы их выполнить, настал мир и покой. В ответ Юджин потребовал, чтобы все немедленно вернулись к работе, ведь из-за нападения жуксов комплекс был остановлен, оборудование отключено, и даже реакторы нужно было запускать заново. Хоть Рико и Хороняка их уже и запустили, требовалось восстановить энерговоды, к которым были запитаны добывающие установки, и люди услышали. Собрание было закончено, работники приступили к выполнению своих обязанностей, ну а старатели принялись обсуждать свои дальнейшие планы. Фуф, Юджин даже вытер вспотевший лоб, легко отделались. Я думал, будет хуже. В плане, не понял Хороняка. Да что нам устроит забастовку и заставит вести обратно к флоту? Ну видишь, обошлось. Все теперь в порядке. Да какое в порядке? Возмутился Юджин. Проблем все еще выше крыши. Каких еще проблем? Не понял Хороняка. Нам нужны люди, ответил ему Рико, и брать их неоткуда. Все, кто прилетает на Бремор, остаются работать в его шахтах, Смир вербует работников по всем ближайшим мирам, разве что кроме миров, принадлежащих Этернии. С ног работников тоже не привезешь, Торм не позволит. У них с рабочей силой такие же проблемы. Где брать новых работников для флота и особенно для комплекса, ума не приложу. Есть мысль, заявил Юджин. Ну, нужно лететь во Фронтир, к Норе. После распада ассамблеи там застряла куча народа, которым работы нет и делать там нечего. Хочешь набрать всяких бродяг, привести их на корабли моего флота? Насупился Хороняка. Во-первых, не твоего, а нашего, поправил его Юджин, а во-вторых, нет, флот мы и так сможем пополнить. Вон, лопат вокруг вертится предостаточно. Корабли у них дерьмо, многие и вовсе сбегают от своих капитанов и с нами заключают контракты, так что нет, люди нам нужны сюда, в комплекс. Хм, Хороняка задумался, ну если сюда, но борода, вспомни, какой там сброд, они воду начнут мутить. Обязательно начнут, усмехнулся Юджин. И поэтому мы попробуем договориться с нашими старыми друзьями. У старателей нынче тоже работы не так много. А что, кстати, блампы? Поинтересовался Рико. А что блампы? Удивленно уставился на него Юджин. будто ты сам не знаешь. Ну, может, они тебе лично сообщение сбросили. Ничего они мне не сбрасывали. Молчат блампы, как рыба об лед. И сдается мне, наш финт ушами не удался. Имею в виду, что мерка их нашли. И что делать будем? Для начала доберемся до норы, узнаем, какие новости, вообще и в целом пробьем что к чему, а потом уже и думать будем. Ну окей. С тоски Лунь взлетела уже на следующий день. Старатели выгрузили оставшимся в комплексе рабочим припасы, которые привезли, пообещали организовать еще одну доставку со всем необходимым, когда доберутся до обираемых систем. Ну а затем корабль взмыл ввысь, поднялся на орбиту и спустя несколько часов совершил прыжок в соседнюю систему. Нора изменилась. Теперь эта станция больше напоминала какую-нибудь бандитскую малину. Во всяком случае, раньше здесь не было так много бандитских рож, да и сама станция стала в разы грязнее. Уже в порту старателей встретила толпа поберушек. Нет, они были здесь и раньше, предлагали свои услуги в виде чистки или охраны корабля за символическую плату, но теперь, едва только Лунь коснулась опорами площадки, к ней спешило сразу несколько таких бригад. Выбрав одну из них, Юджин перекинул сотню кредитов, удивившись, насколько подросла цена, и направился было дальше. Но не тут-то было. Следом за поберушками на новоприбывших напали торговцы всяким хламом, предлагавшие чудо-средства, способные одновременно и вернуть мужскую силу, и очистить ржавчину, и повысить мощность у корабельного компьютера, и даже в разы увеличить скорость корабля. От этих отбиваться пришлось долго и серьезно, но все же как-то вырвались из окружения, добрались до лифтов. Черт, не припомню, чтобы такое было раньше. Пожаловался запыхавшийся хороняка. Этих мошенников с каждым годом становится все больше. И ведь ведется кто-то на ту хрень, что они впаривают. Лох, не мамонт, хмыкнул Юджин, вспомнив старую добрую поговорку. Едва покинув лифт, они оказались посреди бурлящего рынка, где торговали всякой всячиной, начиная от экзотических фруктов, заканчивая дефлюкторами протонных смесителей для добывающих станций, размещающихся вблизи звезд. И тут все трое дали слабину. Рика заприметил лоток со всякими музыкальными приблудами и направился туда. Борода ушел изучать ассортимент оружейного киосочка, где были очень перспективные и интересные модели, способные пополнить его коллекцию, и лишь хороняка остался неудел. Покупать тут бухло он не собирался. Он был одним из тех, кто стоял у истоков появления этого рынка, и именно его брашка продавалась одной из первых здесь. Причем продавалась в разной таре и с разными наклейками. Ну а кто сейчас гонит не пойми что, какого оно качества, и не ослепнешь ли от него сразу на месте было неизвестно. И хоть у хороняки уже горели трубы, он все же был в состоянии продержаться до прибытия в краб-бар, где обычно заседали старатели, и где Бишоп, бессменный бармен, мог налить чего-то пусть и не особо качественного, но, так сказать, настоящего, а не дешевую подделку. Все же кое-что привлекло на рынке внимание хороняки. Он подошел к одному из лотков, взял из ящичка фрукт и внимательно его принялся осматривать. Настоящий финской дынь, заявил носатый, заросший из сине-черной бородой чуть ли не до самых глаз продавец. Что-то ты на финца не похож, фыркнул хороняка. Вай, ты мини покупать хочешь или дынь, огрызнулся тот. Сладкая хоть, как первый поцелуй, да, никогда такой не пробовал. Ага, конечно. Слющий, сахар кюшаль, ну конечно, сахар, это сол по сравнению с этой дыня. Мама клянусь, ладно, уговорил, хмыкнул хороняка. Рассчитавшись за покупку, он развернулся, пытаясь взглядом отыскать товарищей, но вместо этого заметил кое-что другое, точнее кое-кого другого. Мерк, трое амбалов с мордами, совершенно не обремененными интеллектом, шли через рынок, заставляя толпу боязливо обтекать их. Очень интересно, насколько хороняка помнил, раньше на норе они не появлялись. Наемников хватало, но заявиться сюда в своих петушиных костюмах, на которых чуть ли не со всех сторон написано, кто они и откуда, мерк не решались. Но времена, видимо, поменялись. Меж тем мерки добрались туда, куда шли. Их целью оказался тщедушный парнишка, которого они мгновенно скрутили и прямо тут стали допрашивать, не стесняясь отвешивать оплеухи и тумаки. Ну нифига себе, это вообще неслыханно. Проверни они такое раньше, когда правила ассамблея, а нора была прибежищем старателей, их бы оприходовали прямо на месте. А тут народ их обходит, отворачивается, делая вид, что ничего не происходит, опасливо прячет взгляд, словно боясь привлечь к себе их внимание. Тем временем наемники узнали от парнишки, что хотели, но отпускать его не стали. Двое из них подхватили его под руки, а третий, явно старший в этой троице, пошел вперед, пробивая дорогу. Хороняка узнал парнишку. В свое время тот вертелся среди старателей, в основном помогал с настройкой программ или же проводил ремонт электроники. Частенько с тем или иным старателем летал в рейды. Короче говоря, можно сказать, что парнишка этот был одним из них, старателей. Совершенно безобидный, положительный, который никогда не отказывал, стоило только обратиться к нему за помощью. И что от него потребовалось, Мерк? Хороняка поломался несколько секунд, а затем, прислушавшись к своей интуиции, пошагал следом за наемниками, продвигающимся к выходу с рынка. Глава 7. Наемники и старатели. Юджин удивленно огляделся. Река он заметил сразу, а вот хороняки нигде видно не было. Ну и куда он делся? Чего башкой вертишь? Поинтересовался подошедший к нему Рика. Да, хороняка куда-то пропал. Да куда он пропасть мог? Наверняка уже в забегаловке какой-то сидит. В норе? Не похоже. Тем более мы и так собирались в краб к Бишопу. Трубы горят, выдвинул очередное предположение Рика. Пойдем, ничего с ним не случится. Потом подтянется. Юджин еще раз огляделся, пытаясь в толпе найти хороняку, но затем обреченно кивнул и проследовал за Рика. Как и следовало ожидать, краб сейчас был пуст. Еще слишком рано, чтобы старатели, которые сейчас находятся на станции, начали надираться. Ну и деловые посиделки тут бывают по вечерам. Днем все предели или же отсыпаются после вчерашнего. Какие люди? Биша подставил бокал, который только что угрюмо полировал. Рика, борода. Привет, Бишоп. Сколько лет, сколько зим. Я уж думал, вы тут и не появитесь больше. Как можно? Возмутился Юджин. Это ведь, считай, дом родной, а ты нам уже как отец. Ишь, подмазывается, стервец. Сделал вид, что смахивает скупую слезу с глаза. Бишоп, сейчас вам папка с дороги пивка организует. О, видишь, сработало. Борода толкнул локтем Рика, и тот рассмеялся. Ну, рассказывайте, где пропадали, чего делали. Бишоп грохнул напротив каждого по бокалу с янтарного цвета жидкостью. «МММ, как в старые добрые». Юджин отпил из своего и мечтательно закатил глаза. «Бишоп, почему у тебя пиво такое вкусное?» «Ну дык потому, что не разбавляю». «Тьфу ты, я думал, сентиментальность разведешь, мол, потому что нора и краб – это дом для любого старателя. Им здесь рады и для них только все самые лучшие». «Ага», – размечтался. «Самые лучшие денег стоит, а вы все как один жлобы». «Ну началось, давайте рассказывайте, где лазали все это время». «Да много чего было». Рика тоже отпил из своего бокала, облизнул губы, которые мгновенно оказались в пене, то тут, то там. «А вас, парни, много слухов ходило», перегнувшись через стойку, заговорщицки прошептал Бишоп, «будто вы к ВКС подрядились на работу». «Отчасти правда», кивнул Юджин. «Да ты что, угу, только не подрядились, а нас заставили, но мы спрыгнули». «Правда, теперь нас на крючок ног взял». «Ног-ног», Бишоп наморщился, вспоминая название, и вдруг нахмурился. «Постой, это миры, которые 8-й флот захватил. Оно, охренеть, так вы на контрразведчиков опять работаете?» «Нет», покачал головой Юджин, «скорее добываем им ресурсы». «Да как так, умеют заставить, сволочи». «Вот ведь легавые, сволочи, а?» Сокрушенно покачал головой Бишоп. «Не дадут честному человеку себе на хлеб с маслом заработать». «Ну, не все так плохо», улыбнулся Юджин. «На хлеб с маслом, конечно, не хватает, приходится мраморной говядиной давиться. Так, если вы на ног работаете, то что здесь забыли?» Поинтересовался Бишоп. «Людей, каких людей, которым нужна работа? Вы чего, заделались вербовщиками ног?» Рассмеялся Бишоп. «У вас настолько все плохо?» «Да нет же, у нас есть несколько мест добычи ресурсов, но нам не хватает рабочих». «Ну ни хрена себе!» Поразился Бишоп. «Может и мне тогда стоит к ног попроситься? Глядишь, дадут сеть баров. Вай я тогда развернусь». «Ага, гляди», хмыкнул Рика. «Дадут тебе сеть баров. Догонят и еще раз дадут. Это мы все сами. Ну разве что с ног немного денег сбили, но ведь и ресурсы в первую очередь им продаем. ХМ даже спрашивать не буду, где вы деньги достали», хитро подмигнул Бишоп. «Небось опять корпоратов потрясли». «Да, не в этот раз», покачал головой Юджин. «Один объект нам достался чисто случайно. Нашли, можно сказать». «Ага, нашли», засмеялся Бишоп, «совершенно ничей. Там, правда, карпы сидели, но они там случайно оказались. Вы от них избавились, и вуаля. Ну, практически, усмехнулся Юджин, только не карпы, а жуксы. Вы еще и с жуксами сцепиться умудрились? Поразился Бишоп. Боже, борода, хоть кто-то в этой галактике тебя еще не ненавидит? Ну вон вроде. Это пока ты у меня в долг опять не начал набираться. Так, ну ладно. Тут, допустим, верю. Отбили у жуксов шахту. А еще куда вам люди надо? Добывающий флот. Охренеть. Мне не послышалось. Флот, да. Где вы денег на флот успели наскрести? И флот, что это? Несколько шахтерских корабликов или полноценная флотилия? С промышленным флагманом и все такое. С флагманом. Бишоп покачал головой. Ну это вы точно не у жуксов отжали. Да вообще ни у кого не отжимали. Хороняка купил. Хороняка у него откуда такие деньжищи? Долгая история. Я, черт возьми, должен ее услышать. А кстати, где Хороняка? Он не с вами, с нами, но мы едва вышли из лифта и он куда-то пропал. Думали, сюда приползет, но пока что-то нет, вздохнул Юджин. Ну не переживай, это ж Хороняка. Наверняка решил заглянуть к старым приятелям. У него их на станции полно, успокоил его Бишоп. Так и чего это я? Вы что, только прилетели и сразу ко мне заперлись? Парни, ну вы даете. Вам ведь, наверное, отдохнуть хочется, да и время сейчас раннее. Наши к вечеру собираются. Да знаем, просто хотели. А ну-ка погоди, перебил его Бишоп. Сейчас свяжусь с одним приятелем, он вам организует номера приличные. Вы ведь как, с деньгами не туго? Черт, чего это я? У людей целый добывающий флот. Короче, сейчас вам жилье сделаем. Момент. Он расфокусировал взгляд, а спустя всего 30 секунд вновь уставился на Рика и Юджина. Значит так, договорился. Сейчас все подготовят и пришлют сюда за вами такси. Можете спокойно отдыхать до вечера, а там подтягивайтесь. Я как раз подумаю, с кем вас свести, чтобы людей нанять. Спасибо, Бишоп, ты как всегда. Да ладно, отмахнулся тот, по старой дружбе ведь. Мы чего зашли, перехватил инициативу в разговоре Рика. Что тут у вас? Как, все по-старому, если бы, скривился Бишоп, много чего поменялось, но это долго рассказывать. А если вкратце, ну, если вкратце, Нора больше не пристань для старателей. Тут теперь много всякого сброда лазает. А вот старателям тут как раз заняться особо нечем. Почему? Прорабатывающие комплексы закрылись, куча людей без работы. Вечно тут шастают вербовщики корпоратов, людей соблазняют контрактами. Но народ у нас тут битый, сами знаете, и корпоратов не любит. Так а со старателями что? А что со старателями? Кто-то еще летает, пытается держаться на плаву, но большинство переквалифицировались в наемники. У нас тут теперь много всякого мутного народа, и за многих сильные мира сего готовы отвалить солидный куш. Наемники за головами, значит, как братья Блампы, хмыкнул Юджин. Слышали уже о Блампах? Жаль ребят, кивнул Бишоп, вроде как нормально начали, но потом влетели по-крупному. Теперь хрен выкрутится. Так, стоп, это ты о чем? О Блампах. Это понятно. Куда вляпались и почему не выкрутится? А так не знаете, что ли? Блампы ведь организовали банду из бывших старателей. Ну как банду, отряд скорее. Брались за всякие дела, вроде как нормально у них все шло, а вот потом вляпались куда не следует. Так за ними мерк начали охотиться. В общем, Блампов недавно взяли. Остальных они еще ищут. Вот те раз, буркнул Юджин, приехали. Да у нас это уже стало привычным делом, пожал плечами Бишоп. Мерк устраивают рейды, наши прячутся. Уверен, если не сегодня, то завтра наши подтянутся в бар. А мерк, они сюда не рискуют соваться. Тут и отоварить могут. Они наших по одному пытаются ловить. Да с чего вдруг? Что им надо то? После того, как старательство захерело, наши в наемники пошли, я ж сказал, принялся терпеливо объяснять Бишоп, и многие стали брать заказы против карпов. Ну а те возьми и дай заказ мерк. Думается мне, что на Нору корпораты скинулись, чтобы всех нас отсюда изжить. Зачем? А тут перспективные места, плюс новое государство ведь совсем рядом. Это раньше до обитаемых миров было пилить и пилить, а теперь, а что за государство? Заинтересовался Рика. Первая галактическая империя. Ну ни хрена себе, удивился Юджин. Так уж империя, ага. И сколько же у империи планет? Штук 30. Что-то не очень на империю не тянет. Это ты их императору расскажи, хмыкнул Бишоп. Какой-нибудь пафосный Боров с манией величия, хмыкнул Юджин. Ну а как по-другому? Ряха такая, что по головизору только издалека показывают, усмехнулся Бишоп, и эта туша решила нас отсюда выжить. Кстати, главный офис Мерк находится в империи, так что они, считай, уже без пяти минут регулярные войска. МД день ото дня не легче, вздохнул Юджин и поднялся. Ладно, раз уж тут пока делать нечего, мы пойдем в гостиницу. Вон, как раз гравитакси прилетело. И действительно, на площадке перед баром стоял старенький гравилет, окрашенный в ярко-желтый цвет. Если хороняка появится, ты скажи ему, где мы, напомнил Рика бармену. Естественно, кивнул тот, я ведь и ему номер забронировал. Спасибо, Бишоп, ты как всегда выручаешь. Да какие вопросы, все отдыхайте, жду вечером. Рик и Юджин направились к выходу. Оказавшись на площадке, где стоял одинокий гравилет, они огляделись, но хороняки, естественно, нигде видно не было. Ладно, полетели, вздохнул Юджин, что-то я за старика начинаю переживать. Пока рано, успокоил его Рика, может, действительно где-то со старыми корешами отвис. Они погрузились в такси и оно взмыло вверх, развернулось и быстро набрало скорость, полетело мимо других платформ, на которых стояли магазины, лавки, кафе и бары. Гостиница оказалась довольно неплохой, с чистыми одноразовым постельным бельем, идеально убранным номером. Именно номером, как оказалось, заселили их в так называемый люкс на три персоны, в котором были три отдельные спальни, общий санузел, кухня и гостиная, в которой оба старателя сейчас и сидели. Юджин потягивал неплохого качества вискарь, а Рика залипал в свой приватник. «Все-таки переживаю я за нашего старика», — заявил Юджин, подливая себе в стакан из бутылки, пропал, и ни слуху ни духу. «Ну, я ему сообщение отправил», — буркнул Рика, «оно доставлено и не прочитано». И он не отвечал, если он его даже не видел, как думаешь. «Похоже, все-таки где-то пьянствует, старый алкаш», — проворчал Юджин. «Ладно, я пошел спать». Он залпом допил стакан, подняли и отправился в одну из спален. Рика просидел еще минут пять, а затем тоже пошагал к своей кровати. Продрыхли они около восьми часов, пока их одновременно не разбудил таймер, установленный Рика. Почесываясь и зевая, Рика пошлепал босыми ногами в ванную, однако возле спальни, предназначавшейся хороняке, притормозил, заглянул внутрь. Никого, кровать не тронута, хороняка не появлялся. Когда он умылся и вышел, борода уже вовсю хозяйничал на кухне. «Рика, давай, шевелись, нам уже пора», — объявил он. «Что, трубы горят?» — хмыкнул тот. «В баре уже народ должен начать собираться. Хочу заявиться туда до того, как они надерутся в стельку. Нам все-таки дела обсуждать еще надо». «Понял». В этот раз бар был набит до отказа и, видимо, такое происходило каждый вечер, так что вместе с Бишопом за стойкой торчала какая-то девчонка, которая ему помогала. Вообще Рика осознал, что это очень странно, когда бы ты ни пришел в краб, Бишоп всегда на месте, и днем, и ночью, когда он спит вообще, ведь закрывается он, считай, под утро, а открывается часов в 9. Как так? Юджин тем временем осматривался, пытаясь найти знакомые лица среди посетителей. Пытался, но не находил. В конце концов, окончательно отчаявшись, он подошел к стойке, уселся на свободное место и кивнул бармену. «Привет, Бишоп. Виделись уже», — ответил тот. «Когда наши-то подтянутся? И что за рожи кругом? Никого не знаю. А это у нас теперь такая аудитория», — хмыкнул Бишоп. «Лопаты, наемники, охотники за головами, контрабандисты. Старатели вон в том углу тусуются». Он указал, в каком именно, чем вызвал удивление Юджина. «Там ведь места всего ничего. Что, нас так мало осталось? Ну из старых, да. Разлетелись все кто куда, я ведь рассказывал. Ну да, ну да. Так что насчет старой гвардии, когда они будут? Юджин, боюсь, что сегодня никого не будет». «Почему так?» «Да Мерк, сволочи, задолбали. Сегодня по всей станции облавы устраивают. Ищут кого-то». «Твою же», вздохнул Юджин, «невезуха. А кого ищут? Да хрен его знает. Ходят слухи, что кто-то двоих из их гоп-компании привалил. Так им уродом и надо», усмехнулся Юджин. «Слушай, а хороняка не объявлялся?» «Нет, не видел». «Черт, день зря потеряли», вздохнул Юджин. «Ну у вас же время есть, не сегодня так завтра кто-то из наших старых подтянется, а через него и на остальных выйдешь. И вообще, зачем они тебе? Теперь ведь все ребята в других делах, старательством практически никто не занимается». «Мы занимаемся», буркнул Юджин, «и остальным хотел предложить то же самое. Ты же говорил, что обычные работяги нужны, и они тоже. Ну вот с ними я, кажется, вопрос порешал». «Да, и как, завтра придут люди, которые помогут организовать народ. Многие, узнав, что наниматели вы трое, с радостью согласятся лететь с вами. Думаешь, уверен, да уже готовы. А что за люди? Представители общин. Ах да, ты ведь не в курсе. У нас тут теперь еще и общины появились. Как это? Ну, народ с одной планеты собирается, или же те, кто работал на одном предприятии. Бывает, что нанимаются всем скопом на короткий контракт. Ага, понял. Что, совсем работы нет? Неа, а поодиночке боятся. Слышал ведь, что объявились ментел. Ну да, а они тут при чем? Говорят, людей воруют и им продают. Да ты что? Поразился Юджин. Может, брехня, хрен знает, пожал плечами Бишоп. Может, да, а может. Вспомни, раньше ментел гребли заключенных, и им рабочей силы хватало. А теперь, да, эй, ты борода? Девчонка-бармен подскочила к Бишопу и вопросительно уставилась на Юджина. А ты кто? Знакомься, Юджин, встрял Бишоп. Это моя дочь, Лира. У тебя есть дочь? Охренеть, поразился Юджин. А чего раньше не говорил? Почему? Говорил, рассмеялся Бишоп. Да, не помню. Ну, вы закончили? Спросила Лира. Так ты борода? Да он, ответил ей Бишоп. Тогда вон за тем столиком тебя ждут. Она указала пальцем на столик в конце зала, где свет был тусклее. И действительно там, за столиком, сидел какой-то подозрительный тип. Юджин бросил быстрый взгляд, осмотрел типа и повернулся назад, к Бишопу. В душу не догадываюсь, кто это. Ты его знаешь? Это нечто, ответил Бишоп, скользкий тип, но со своим своеобразным кодексом чести. Это как? Ну, не мошенник и не кидало. Так кто он такой? Да хрен его знает, наемник, наверное, пожал плечами Бишоп. И для чего его нанимают? Да не знаю я. Я ж говорю, скользкий тип и мутный какой-то, но видел не раз, как он с нашими работал, с Блампами, с Энжи. Вроде и на черного Джека он работал. На Джека? Нахмурился Юджин. Слушай, Неч сказал, что дело касается твоего друга, и просил тебя поторопиться, подскочив к ним, заявила Лира. Друга? Напрягся Юджин. Он почему-то сразу подумал о хороняке, который как под воду провалился. Юджин слез с табурета, нашел взглядом Рика и кивком головы приказал ему следовать за ним, а сам направился к столику загадочного незнакомца. «Привет», – поздоровался он, приблизившись к столику. Лира сказала, «У тебя ко мне дело есть». «Есть», – кивнул тот, – «Ты этого человека знаешь?» Неч прикоснулся к экрану на своем приватнике, который лежал на столе, и над ним появилась голокартинка. На ней был изображен хороняка, но сильно побитый, с кровоподтеками на лице, солидным синяком под глазом. «Ах ты!» Юджин схватился за рукоятку своего пистолета. Глава 8. Революционеры. «Не советую этого делать». Юджин, уже собиравшийся вытащить оружие, нацелить его на собеседника, замер. Он увидел, как тот под столом держит свою собственную пушку, уже нацеленную на Юджина. «Не люблю, когда в меня тыкают пушкой, а потому сядь и поговорим», заявил Неч. «Не раньше, чем ты скажешь, где наш друг?» Рика, обошедший столик Нича, подкрался сзади и ткнул того в темечко своим пистолетом. «Ах ты ж», — вздохнул Неч. «Не дури», — предупредил его Рика, — «рыпнешься, и твои мозги будут отскребать с соседних столов». «Знаете, мне кажется, мы не с того начали», — заявил Неч и демонстративно вернул свое оружие в кобуру. «Предлагаю все переиграть. Где хороняка?» Юджин буквально навис над Нечем. «Умерк», — ответил тот. Что и Юджин, и Рика от такого заявления удивились. «Как он? Зачем он им? Вы сейчас серьезно?» Теперь уже настала очередь Неча удивляться. «Что серьезно?» Рика и Юджин переглянулись. «Хах», — усмехнулся Неч. «Вы что, не в курсе, зачем вы мерку?» «Мы», — переспросил Юджин. «Хватит бросаться тупыми вопросами, говори уже нормально. Зачем мерку хороняка?» «Не только хороняка, вы все, трое. Зачем? Вас разыскивают». «Кто?» «Священное царство Этерния объявило награду за вашу голову». «Ах ты ж, мать твою!» – прошипел Юджин, допрыгались. «Спокойно, это пока частный контракт. Доступен меркой еще нескольким корпам наемников. На свободный рынок контракт пока не вышел, да и сумма там несерьезная. Сколько? 250 штук». «Пфф», – разочарованно протянул Юджин, – «всего по 80 с хвостом за каждого? Несерьезно. Я о том же». «Тогда на кой черт они его схватили? Даже для них сумма копеечная. Да он сам им попался. Как это? А вот так, сам к ним полез. Хороняка, мать твою, что ж ты творишь?» Тихо проворчал Юджин себе под нос, а в голос спросил другое. Ты откуда знаешь? Сам видел, как его пакуют. И где он сейчас? Есть одно место, усмехнулся Неч. Юджин поглядел на него с неприязнью. Понятно все. Ладно, спасибо за информацию. Сами как-нибудь найдем. Борода, начал было Рика, но тот лишь злобно зыркнул на него. Сами найдем, повторил он. Не найдете? Неч нагло откинулся на спинку диванчика, на котором сидел, умерк куча точек. И где именно они держат вашего приятеля, хрен вы узнаете. И сколько ты хочешь за информацию? Спросил Рика. Информацию? Я не предлагаю вам просто информацию. Я предлагаю вам вытащить вашего приятеля. Как ты это сделаешь? Это уже мои проблемы. А знаешь, что я думаю? Спросил Юджин, глядя ему прямо в глаза. Я думаю, что ты не просто знаешь, где хороняка. Ты вальнул наемников, вытащил хороняку и где-то его держишь. А с нас пришел сбивать выкуп. Выкуп, возмутился Неч. Я что, не могу получить достойное вознаграждение? Или вы бы предпочли, чтобы ваш приятель оставался у Мерк? Значит, ты его вытащил, хмыкнул Юджин, и людей Мерк все-таки ты завалил. Ну, Неч сообразил, что сам проговорился, и предпочел промолчать, чтобы еще чего-то лишнего не сболтнуть. Что молчишь? Сколько ты хочешь? Спросил Юджин, глядя на Неча. Как учитель на нерадивого ученика, ну сотки за глаза будет, нифига себе, первовидец вообще-то за нас по 80 дает, а ты, по 83 с небольшим, поправил Нечи, усмехнувшись, добавил, и это, так сказать, опт, ладно, хрен с тобой, проворчал Юджин, открывая интерфейс нейросети и переводя деньги, о, приятно иметь с вами дело, господа, обрадовался Неч, когда увидел требуемую сумму на своем счету. Да подавись, вот уж нет. И кстати, чтобы не оставлять о себе неприятное впечатление, готов оказать вам бонусную услугу. Так сказать, безвоз мест дно. Заинтриговал, проворчал Юджин. Ну, и, я проведу вас к кораблю так, что Мерк вас не засекут. Легко и просто покинете станцию. Кто сказал, что мы собираемся сбегать? Поинтересовался Юджин. Но ведь они вас теперь. У нас тут дела остались, отрезал Юджин. Что ж, как знаете... Вздохнул Неч, поднялся из-за стола, тогда позвольте откланяться. Вашего приятеля в самые короткие сроки доставят в ваш номер. Было бы неплохо, скривился Юджин, и было бы еще лучше, чтобы он был доставлен в нормальном состоянии. Если вы его помяли, то, не беспокойтесь, помяли его Мерк, но мы уже привели его в порядок. Мы, я и мои ребята, понятно. Неч уже вылез из-за стола и направился к выходу, когда его окликнул Рика. Погоди, и Неч, и Юджин недоуменно уставились на него. Скажи-ка, а ты можешь добыть информацию? Любой каприз за ваши деньги, расплылся в улыбке Неч, что требуется? Узнать, где находятся братья Блампы. О, это без проблем. И сколько? Как раз будет вам бонус к прошлой нашей сделке, ответил Неч и вновь направился к выходу. Засранец, проворчал Юджин. Наемник как наемник, пожал плечами Рика. Слишком жадный. Они все слишком жадные, усмехнулся Рика, и мы, кстати, тоже, мы не жадные, мы экономные, ага, особенно ты. Когда Юджин и Рика вернулись в отель, оказалось, что хороняка уже был на месте, был он помят побит, выглядел уставшим, но, как Нечи обещал, о его здоровье явно побеспокоились, особо крупные ссадины даже медгелем обработали, фух, здесь он, облегченно выдохнул Рика, также заметивший хороняку и сразу направившийся к нему. «Ты как, старик, нормально?» – прокряхтел тот, но грибанные мерки успели бока намять. «Как ты вообще на них встрял?» «Да заметил, как они пацаненка одного схватили. Он с нашими раньше обретался. Вот я и подумал, что прослежу, разузнаю, что к чему. И, блин, заперся чуть ли не к мерк в штаб. Меня мигом скрутили, потащили в кутузку. А дальше, опознали, начали лупить и вызнавать, где вы двое. Ты что-то сказал?» Нет, молчал до последнего, но они догадываются, что я тут не один. Вас не искали? Пока нет. Значит, скоро будут. Надо сваливать отсюда, ребята, проворчал хороняка, уж простите, думал как лучше, а получилось. Ты хоть что-то узнал? Какой там? Сам чудом выбрался. Какие-то ребята наемников, которые меня перевозили куда-то, угомонили. Мир не без самаритян, усмехнулся Юджин. Ага, конечно, хмыкнул хороняка. Они тачку расколошматили и людей Мерк положили не ради меня. Искали что-то. Что? Да хрен знает. Я в таком состоянии был, что не сразу в ситуацию въехал даже. Очухался, только когда меня из машины вытащили и к себе пересадили. Дальше куда-то отвезли, подлечили и все, дальше не помню, тут уже очнулся. Знаешь такого, нечто? Спросил Юджин. Хм, Хороняка нахмурился, вроде да, он давно в этих краях обретается, но знаю так, через 5-го на 10-го, по нашим делам он не светился, к нам не лез, ну, теперь, похоже, полез, он тебя вытащил, вернее его бойцы, ну теперь понятно, кивнул Хороняка, они налет организовали на груз, а им достался я, как, денег с вас наверняка струсили за мое счастливое спасение, да, ага, как узнал, ну вот как раз это нечто и слышал, он своего не упустит, ушлый тип, как думаешь, он нас не сдаст, кому, Мерк, он их люто ненавидит, нет, он, конечно, деньги любит, может и сдал бы, но его местные не поймут, понятно, в этот момент раздалась мелодичная трель, кто-то пожаловал в гости, и кого там принесло, проворчал Юджин, доставая оружие, после чего кивнул Рика на дверь, проверь, тот тоже выудил свой пистолет, подкрался к двери, встал сбоку и нажал на сенсорную панель, на экране появился человек, стоящий в коридоре, одет он был просто, как одеваются здесь большинство наемников или старателей, бронескафа на нем не было, зато была обычная броня, так сказать, для воздушного пространства, оружие при нем имелось, но оно пока было в кобуре, гость был один, Рик открыл дверь, мужик оглядел его с ног до головы, кивнул приветственно и заявил, Мерк знают, где вы поселись, их отряд уже вылетел, будет тут минут через 5, вам лучше убраться, могу подсказать, как, а ты вообще кто такой, спросил Рика, меня прислал неч, мужик выудил из кармана чип и протянул его Рика, тут данные, которые вы запрашивали, борода, позвал Рика, да слышал я все, отозвался тот, Хороняка, давай, вставай, уходим, он помог Хороняке сначала сесть на кровати, а затем слезть с нее, затем, поддерживая его, добрался до двери, ну, спросил Юджину мужика, что ну, не понял тот, подсказывай, как нам уйти, пойдемте со мной, отель соединен с коммерческим зданием, там склады, офисы, и там есть еще один выход, Мерк не перекроют, вряд ли они о нем знают, но лучше поспешить, ну как можем, позвольте, мужик осторожно оттеснил Юджина, а затем схватил Хороняку и закинул себе на плечо, да тихо ты, буйвол, возмутился старик, все кишки спрессовал, простите, буркнул мужик и махнул рукой, призывая за собой Юджина и Рика, пойдемте, они прошли весь этаж отеля, далее мужик завел их в какой-то закуток, к неприметной двери, Рика был готов поклясться, что за ней маленькая кладовая, в которой уборщик отеля держит свой инвентарь, но за дверью оказался узкий коридорчик с неокрашенными стенами. Пройдя его, проскочив очередную дверь, герои оказались в огромном зале, заваленном ящиками и коробками. Сюда, мужик уверенно повел их под одной из стенок, спустился по лестнице вниз, затем был еще один склад и очередной спуск. Наконец, замызганная лестница, такой же видавший виды коридор, и они оказались на улице, если такое понятие применимо к общему коридору станции. Неподалеку от входа стоял темный матовый гравилет, к которому провожатый направился. «Садитесь», — приказал он и принялся укладывать Хороняку на заднее сиденье. Юджин тем временем запрыгнул на переднее, Рика обошел гравилет, залез с другой стороны и помог усадить Хороняку. Справившись, мужик сел за руль, машина тихо заурчала и начала подниматься. Далее мужик вырулил в общий поток и повел гравилет по медленной полосе. Пролетая мимо отеля, старатели заметили на парковке 2 гравилета в раскраске меркой нескольких наемников, толкущихся возле входа в отель. «Успели», — заметил Юджин. «Спасибо, вы вовремя подоспели», — поблагодарил Рика провожатого. Тот молча продолжил вести гравилет. Мужик завел гравилет в какой-то ангар, то ли от бывшей ремонтной мастерской, то ли от склада. Причем сел он только тогда, когда смог связаться с теми, кто находился внутри. Рика заметил, что сначала возле ангара появился один из дежурных. Он покрутил головой, проверил, что больше нет других гравилетов, а затем принялся приветственно махать рукой, словно бы приглашая водителей влететь в гостеприимно распахнувшиеся ворота. Едва только гравилет оказался внутри, ворота тут же закрыли. «Мы на месте», — объявил очевидное водила. Едва только старатели выбрались из салона гравилета, заметили направляющегося к ним нечто в сопровождении 2 верзил, эти уже были не только в бронескафах, но и с полноценными импульсными винтовками в руках, рад приветствовать. Нормально добрались, да, кивнул Юджин, Похоже, мы должны поблагодарить вас за помощь. Спасибо. Спасибо, это много, хохотнул наемник. Лучше деньгами. Вы данные с чипа просмотрели? Просмотрели. Тогда просто подведу короткий итог. Мерк свою базу превратили в самую настоящую крепость. Более того, они явно готовятся к прибытию подкреплений. Зачем? Ну, мы можем только догадываться, улыбнулся Неч. Мне кажется, ты уже догадался, заявил Юджин. Догадался, кивнул Неч. Ну, и зачем? Будут грести людей. Кто-то дал им заказ, заявил Рика. Ты-то откуда знаешь? Удивился Юджин. Заметил на нескольких фото и видеозаписях установки для заморозки мяса. Так карпы перевозят большие партии работников на новые планеты. Да ладно, поразился Юджин, они хотят выгрести отсюда людей? Быть не может. К сожалению, может, Неч кивнул Рика, ваш коллега абсолютно прав. А чему удивляться? Ассамблеи нет, кричать о правах свободных никто не будет. Другим государствам и тем более корпорациям плевать. Да, собственно, Нора уже давно приобрела славу места, где прячется и отсиживается всякий сброд. Так что, но старатели, нет уже старателей как таковых. Все переквалифицировались в наемников, перебил его Неч. Вы вон тоже ведь не старательством занимаетесь, а на побегушках у ног. Ну, вообще-то, ой, избавьте от подробностей, поморщился Неч. У вас гражданство ног, вы выполняете задания ног. Значит что, вы у них на побегушках. А какие у вас там планы и задумки, неинтересно. Во всяком случае, пока вы их не реализовали. Юджин промолчал и набычился. Я нисколько не осуждаю, замахал руками Неч, мне вообще плевать. Так что ты от нас хочешь? Спросил Хороняка. Я, от вас, ничего, усмехнулся Неч, просто решил помочь. Не заговаривай нам зубы, проворчал Юджин, на альтруиста ты не похож. Фу, какими словами вы ругаетесь? Поморщился Неч, то самаритянин, то теперь альтруист. Короче, почему мы здесь? Перебил его Юджин. Чтобы вас не схватили, Мерк. Тебе-то что до этого? Вот сейчас объясню. Вы, я так понимаю, хотели помочь своим приятелям, Блампам, так? Ну, я добыл информацию о том, где они, и вы сами могли убедиться, что добраться до них не выйдет. Ну это мы еще посмотрим, буркнул Юджин. Неч поморщился, но все же продолжил. Я вас вытащил, чтобы предложить помощь. В чем, как и раньше, помощь в том, чтобы убраться отсюда. И каким образом? Ну вас троих мы вывезем, а потом, когда все чуть полежатся, и корабль тоже. И во сколько нам это обойдется? Неч достал свой приватник, намалевал на его экране цифры и развернул экраном к Юджину. А во, возмутился тот, ни хрена себе запросы. А что делать? Пожал тот плечами. Мерк знают, что вы на станции, ваш корабль обнаружили. Вас троих незаметно вывести мы сможем, а вот корабль. Боюсь, что придется уходить громко. А раз так, то работать тут я и моя команда уже не сможем. Из чего следует, что нам придется перебираться в другие системы, более гостеприимные для нас. Ну а на обустройство там нужны деньги. Так что сумма более чем оправдана. Но если вы не хотите забирать корабль, готов сбросить, скажем, 30%. Ха, ты гляди, как стелит. Закаркал, засмеялся Хороняка и отпустил шуточную оплеуху Рика, а потом Юджину. Учитесь, как языком ворочить надо. И мертвого уговорит. Я бизнесмен, улыбнулся Неч, и переговоры, мой конек. Ну, так что скажете? Смею заметить, что самостоятельно добраться до корабля у вас не выйдет. После того, как Мерк не застали вас в отеле, они подняли всю станцию вверх дном. Их патрули повсюду, а за ангаром с вашим кораблем они глядят с особой внимательностью. Тихо не проскочишь. Впрочем, с пальбой тоже. Мы попытаемся, бросил Юджин. Конечно, конечно, не смею вас задерживать. Вы вольны поступать так, как вам заблагорассудится. Он указал на дверь, выход из ангара. Но учтите, после того, как вы попадете к Мерк, я уже помочь не смогу. Юджин несколько секунд сверлил его взглядом. Ты же понимаешь, что они сейчас взялись за старателей, которые пытаются дать отпор, а затем, когда с ними будет покончено, возьмутся и за тебя. Знаю, кивнул Неч, поэтому и готовлюсь к тому, чтобы побыстрее убраться со станции. Вот как раз решил провернуть еще одну работенку. Если вы согласитесь, разумеется. Впрочем, выбора у вас особо и нет. Выбор есть всегда, заявил Юджин, и нет, нам это не интересно. Что ж, очень жаль, вздохнул Неч, я надеялся, что вы разумные люди. У нас есть встречное предложение, заявил Юджин. Неч удивленно уставился на него, а затем, будто опасаясь, что Юджин его укусит, произнес: «Я слушаю». Глава 9. Сопротивление. «Ну, значит, договорились», — кивнул Юджин. «Арендуйте корабль, загружайте всех своих и ждем». В этот момент дверь открылась, на пороге появился Рика. «Мерк», — заявил он, — «нужно уходить». «Мы как раз закончили», — кивнул Юджин, поднимаясь из-за стола, пожимая руку собеседнику. «Тогда лучше по одному и через черный вход», — предложил Рика, гость первым. Это был мужчина преклонных лет, который являлся представителем диаспоры выходцев с Прессилы, одной из первых земных колоний, оказавшейся на данный момент настолько перенаселенной, что сбежать с планеты, заключив контракт с корпоратами, считалось большой удачей. Но конкретно тем бедолагам, которых этот мужчина возглавлял или представлял, не повезло. Нанявшая их корпорация разорилась, они сами оказались не у дел, застряв здесь, на норе. Ну и появление Юджина стало для них настоящим спасением. Все поняли, что он из старателей, все уже знали, что он и его компаньоны владеют несколькими крупными добывающими объектами и занимаются добычей ресурсов. К тому же было хорошо известно, что хоть оплата у этой троицы по контракту уступает предложениям от корпоратов, зато условия у бывших старателей куда лучше. Юджин, Рика и Хороняка, приняв решение остаться на норе, в первые пару дней принимали бесконечный поток представителей тех или иных групп, диаспор, артелей, желающих начать работу на них. Вот и этот человек тоже предлагал услуги свои и своих людей, но с одним условием: переезжали не только работоспособные члены общины, но и другие, старики, дети, немощные. Их содержание по большому счету все равно возлагалось на работоспособных, но главным для них было покинуть нору, а Юджина такие условия нисколько не смущали. Наоборот, пускай люди осваивают тоску целыми семьями, так даже лучше, а сядут и не захотят улетать. Уже через год-два комплекс на тоске будут считать своим домом, ну а заработанные деньги смогут потратить в отпуске, слетав на недорогой курорт. Однако чем больше людей вербовали старатели, тем больше возникало проблем. Связано это было не только с тем, что самих старателей искали Мерк. Главная сложность была в том, что диаспоры, группы, артели вдруг обзаводились деньгами, нанимали корабли, покупали себе места на транзитных и улетали. И Мерк это совершенно не устраивало. Конечно же, среди местных нашелся тот или те, кто объяснил наемникам корпоратов, с чем это связано и кто за этим всем стоит. Так что теперь за троицей старателей была открыта самая настоящая охота. «Все, теперь наш черед сваливать», — заявил Рика, проверив время. Они с Юджином и двое бойцов Нича вышли через черный вход, оказавшись в тесном техническом коридоре станции. Им предстояло пройти несколько сот метров по лабиринту, вдоль тянувшихся по стенам силовых кабелей и труб, чтобы затем оказаться черт знает где, рядом с парковкой, где их дожидались неприметные гравилеты, способные быстро доставить в безопасное место.